Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о подготовке к родам, но не о подготовке к родам вообще, а о подготовке к родам глазами детского врача. Пойдемте, поговорим об этом. Здравствуйте. Итак, подготовка к родам. Давайте для начала посмотрим, что же думают об этом наши эксперты. Давайте. Мальчики не могут родить ребенка, потому что у них нету молока. Дети берут из живота. Если у тебя живот худой, как у меня сейчас в детстве, то ребенка просто узнать. Он вот так вот толстенький будет. Ну, вот так вот делается, и живот будет толстый. А в эту одежду они не влазят, в которой они когда-то ходили, когда были еще немножко моложе. То они покупают эту одежду. И даже другие лифчики. Беременная женщина может делать маникюр, краситься еще, чтобы глазки красивые были. И чтобы она самой-самой красивой была. Ну, когда рождается ребенок, можно дарить игрушку для ребенка. А женщине цветы, например. И даже коляску и колыбельную песню, диск. Ну, если он мальчик родится, то он, то она кушает капусту, а если девочка, то кукурузу. И потом чуть-чуть ей больно становится, потому что ей так делают, чтобы ребенок из животика вылез. Детей рожать больно, потому что они там бьются. Вот, например, когда я буду уже беременна, мне совсем это не будет страшно. Но операцию я не хочу делать. Я вообще не хочу беременной быть. Я вам расскажу такую занимательную историю. Представьте себе, что некая молодая женщина зашла в зоомагазин, и там ей приглянулась золотая рыбка. Вот она посадила эту рыбку в полулитровую банку, пришла домой, поставила эту банку и стала думать о том, где ей завести аквариум, какую воду туда налить и чем эту рыбку кормить. Такая история любому нормальному человеку представляется маловероятной, ибо когда уж мы решили завести рыбку, то мы сначала подумаем о том, в какой комнате будет аквариум, мы его туда поставим и нальем туда воды. Тем не менее, в наших традициях не сглазить, то есть не думать о появлении ребенка, пока он не появится. Тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что когда мы готовимся к родам, то мы готовимся не к самому процессу родов. Это всего лишь кратковременный момент. Мы прежде всего готовимся к появлению на свет ребенка, с которым мы будем жить много-много лет. И готовиться надо не к родам, а к ребенку, рассматривая роды как процесс, который на многое влияет. Но Боженька отводит вам целых 9 месяцев на подготовку, чтобы вы эти 9 месяцев думали не только о том, как вести себя в родзале, но и думали о том, что потом делать с нашим ребенком. Просто у нас действительно имеется устойчивая традиция к тому, чтобы во время беременности за беременной наблюдал, естественно, врач, акушер, гинеколог, который оценивает состояние ее здоровья, дает советы. Но ситуация, когда беременная женщина приходит к детскому врачу и задает ему вопросы, к сожалению, встречается чрезвычайно редко. Это не принято. Поэтому всегда приятно детскому врачу, когда к нему приходят знакомиться, на этапе беременности. Нет, еще приятнее, когда с доктором обсуждают тему планирования беременности. Но когда приходят беременные, это уже праздник. У вас была на приеме наша известная, знаменитая спортсменка Яна Клочко, многократная чемпионка мира, Европы, пятикратная олимпийская чемпионка. Давайте посмотрим. Давай. Это Яна Клочкова, наша золотая рыбка. Она лучше всех плавает, поэтому у нее 5 олимпийских медалей. Яна красивая, веселая и добрая. А еще она собирается стать мамой и читает книжки доктора Комаровского. И она очень хочет, чтобы ребеночек родился здоровенький. Поэтому приехала к доктору на прием, чтобы задать ему много-много вопросов и расспросить обо всем, обо всем, обо всем. На моем веку как бы было много там каких-то событий, там соревнований, переживаний. Я думаю, что я с этим периодом моей жизни я справлюсь точно так же, как и со своими соревнованиями. То есть ты тут вся в оптимизме. Да? Ну, я тебе честно скажу, что я вот лично я тебе честно, я помню отчетливо, как мне там то ли 5 лет, то ли 6, вот мне. И я смотрю по телевизору какой-то черно-белый фильм. По-моему, это вообще был фильм «Петр Первый». Вот старый фильм. И там душераздирающие крики. И я спрашиваю, что там происходит? Что это? И мне бабушка говорит, тетя рожает. А что она кричит? Так это же очень больно. Я спрашиваю, а мальчики не рожают? Нет, говорит. И я чувствую какое-то такое в глубине души облегчение, что вот мне эти муки не предстоят. Понимаешь? Я, как правило, у девочек все наоборот. Они как бы в какой-то момент узнают, что им придется кричать. И с кем бы они ни поговорили, вот с подружками, с мамой, им всем говорят, да, да, больно, да, страшно. Вот узнаешь, вот мы уже через это прошли, а ты узнаешь. И все в глубине души ждут. И вот это... Подготовка к родам, она идет на уровне общественности. То есть общественное мнение готовит тебя к тому, как тебе будет больно и страшно. Но вопрос именно такой, как мы сами себя психологически к этому подготовим. Ну, да? И в конце концов, любая подготовка к родам, она сводится к действиям в 3 направлениях. Первое. Подготовка того, кто рожает. Подготовка тех, кто помогает рожать, и подготовка места, где это все будет происходить. Да? И вот тут надо четко понимать, что мы имеем возможность готовить себя, то есть заниматься спортом, много гулять, принимать витамины, следить за своим здоровьем, то есть все в наших руках. Да? Мы имеем возможность уже сейчас выбирать место. Общаться с докторами, выяснять, где и что, и почем, определять, да? И да, если уж мы выбрали, то дальше уже надо четко понимать, что все, по большому счету, зависит от того, насколько мы доверяем тому, кого мы выбрали, и насколько минимум инициативы мы будем проявлять. Что если уж вы этого дядю или эту тетю выбрали в помощники, то надо четко понимать, что когда это уже все происходит, то надо кого-то слушаться, быть, а рассчитывать на свои знания и умения при первых родах достаточно тяжело. Конечно. Как, ты позаботилась уже? Ну, конечно, я обо всем стараюсь заниматься спортом, правильно питаться. Думаю уже над тем, кто в дальнейшем... Ну и, соответственно, где? Где? Я уже давно еще определилась, как только... Главное, что нельзя вот здесь все пускать на авось. Я вот вижу сплошь и рядом ситуация следующая. Как мне звонят мои пациентки из роддома и говорят, вот тут пришли нам делать прививку от гепатита Б. Что мне делать? Соглашаться или не соглашаться? То есть я к чему говорю? Что сплошь и рядом вопрос о том, делать или не делать прививку от гепатита В, возникает не вот сейчас, когда мы думаем, да, когда мы можем в конце концов спросить у доктора. Скажите, пожалуйста, а вот после родов мне будут делать прививку от ребенка от гепатита В, какой вакциной, например? Да? Вот этот вопрос возникает после, вот когда уже все свершилось. То есть я к чему все-таки говорю? Что вот эти нюансы надо, заранее, и да? надо продумывать заранее. И знать, что если на Украине зарегистрировано там минимум 8 вакцин от гепатита В, то надо со своим педиатром посоветоваться о том, какую вакцину врач вам рекомендует. Да? Вот мы, кстати, я не обсуждаю сейчас целесообразность вакцинации. Вот целесообразность вакцинации от гепатита В, она во всем цивилизованном мире принято. Я, собственно, о другом. О том, что подготовка к родам – это поиск ответов на вопросы. Да? И этим надо озадачиваться. То есть надо, в конце концов, сказать доктору, доктору, что бы хотела ты. Чтобы ты хотела. То есть есть определенные требования, но я бы хотела, чтобы в мою комнату, где я буду, да, не превращали в стерильную камеру, чтобы мне туда, чтобы туда никто не мог войти. Я хочу, чтобы в этой комнате было проветривание. Я хочу, чтобы мой ребенок после родов дышал свежим воздухом, чтобы я не потела и не чухалась там вся, да. Это я хочу сейчас. Я бы хотела, чтобы как можно быстрее я оказалась дома, чтобы моего ребенка сразу после родов положили мне на живот, и чтобы он сам добрался до соска, чтобы это было как можно быстрее. И сейчас надо определиться. Ряд вопросов, конечно же, вы сможете решить чуть попозже. Например, в каком ты будешь состоянии? Захочешь ты, чтобы ребенок был постоянно с тобой, или чтобы его принесли покормить и унесли? Это ты потом будешь определять. Но ты уже сейчас должна поинтересоваться. В чем плюсы совместного пребывания с ребенком? В чем плюсы несовместного? В одном случае, когда ребенок пришел покормиться и ушел, у тебя есть шансы отдохнуть и выспаться. Да? В другом, когда ребенок постоянно возле груди, у тебя намного больше шансов для адекватной лактации. Да? Поэтому ты должна сейчас подумать, потому что тут, помимо склонности ребенка и твоего организма, есть, прослеживается четкая генетика. Сколько тебя мама кормила грудью? Почти 2 года. Почти 2 года. То есть ваши, то есть у вас, то есть генетически, по материнской линии, у тебя есть неплохие предпосылки для того, чтобы нормально ребенка грудью кормить. То есть в этой ситуации, если вдруг ты будешь по-настоящему уставшая, то для тебя отдохнуть без дитя, если оно, вполне нормально, потому что у тебя генетика в этом хорошая. Да, конечно, то повезло. Но эти вещи точно так же надо обсуждать, точно так же, как ты должна уже сейчас обсудить с теми, кто будет тебя встречать, а лучше самой решить. Вот это будет комната, где мой малыш и я будем жить. Да? Вот здесь у нас будет балкон, вот здесь будет стоять кроватка, или вот тут такая-то коляска. И ты сама ее, если действительно ты, такая же, как все, хотя я думаю, что это не так. То есть в том плане, что я не пойду покупать коляску, пока не рожу, да? Я уже давно ее купила. О, молодчинка. Вот только так. Я считаю, что очень важно, как бы, хотя некоторые считают, что есть предрассудки, да, они покупают, но вот там до автокресла. Сейчас я уже выбираю, чтобы ребенку. Вот, я с этим абсолютно согласен. Это совершенно нормально. Евгений Олегович, английский врач Грентли Дик уверен, что для безболезненных родов важны не только физическая подготовка организма, но и правильный психологический, эмоциональный настрой мам. И вот что он пишет в своей книге «Роды без страха». Опыт показывает, что когда женщина подготовлена так, что страх и напряжение во время родов отсутствуют, она не испытывает страданий и боли. Ну, разве что в малой мере. Вы согласны? Я абсолютно согласен, но что меня больше всего здесь печалит, то роды – это одно из тех явлений, в котором очень здорово проявляется вот эта наша ментальная тенденция к подвигу материнства. Вот если вы родили легко, быстро и не орали при этом 24 часа, да, то вы какая-то, что-то это не то, что-то там что-то было не так. А вот если бы поорали, помучились, если он вам тяжело достался, то вы не только будете героиней в глазах окружающих, но и вы же постоянно будете делиться с окружающими тем, как вам было плохо. Вот когда родила легко, она, как правило, молчит, потому что чувствует какой-то комплекс неполноценности. Вы понимаете? Что-то было не так. Меня с детства пугали, а я раз и за час родила. А если плохо, то весь мир узнает о том, как ей было плохо. Весь мир. И вот еще раз фиксирую внимание на том, что вот это вот ощущение, что все только и пытаются, что запугать бедную беременную, тем не менее оглянитесь по сторонам. Все ведь через это прошли. И ваши мамы прошли, и вы пройдете. Беременность – это всего лишь этап. Этап подготовки к счастью. Вот что потом вы будете делать с этим счастьем? Вот это главный вопрос. Давайте менять жизненные приоритеты. Готовиться не к бедам и к страданиям, а к тому, что, пройдя через этот этап, вы станете обладательницей вот такого счастья. Спасибо. Я вот планирую заглянуть в роддом, да, где, ну, где буду рожать. Вы можете сказать, какие нужно задать принципиальные вопросы тому доктору, с которым я вот как-то перед тем, как получить мое счастье, да, предусмотреть заранее? Давайте так, мы разобьем ваш вопрос на две части. Часть первая. Вопросы надо задать акушеру-гинекологу, да? И об этом знают, как правило, все. Потому что с ним обсуждают, а где мы будем рожать, а как мы будем рожать, а когда и так далее, да? Какую там анестезию и будет ли она вообще? И вторые вопросы надо задать педиатру, которым, собственно говоря, и посвящена наша сегодняшняя встреча. Прежде всего, подтвердить, что ребенок будет правильно приложен к груди. То есть непосредственно после родов. Это раз. Второе, обязательно обсудить тактику пребывания ребенка в роддоме. То есть в какой палате, в каких условиях он будет находиться. Тактику вскармливания. Вы сторонник рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Вы не хотите, чтобы вашего ребенка допаивали. Да? Вы должны с доктором это согласовать. Вы должны определиться, у вас совместное пребывание или ребенка будут приносить. Если опять-таки вы в состоянии быть с ребенком вместе. Это два. Обязательно обсудите тему вакцинации. Да? Вы должны знать, что любое лечение ребенку может осуществляться юридически только с разрешения его родителей. Да? Вы должны довести до сведения педиатра, что вы знаете об этом в своем юридическом праве. Да? Вы должны обсудить с доктором сроки выписки из роддома. А после этого вы уже начинаете обсуждение с родственниками. Ибо с родственниками на самом деле обсудить надо намного больше. Ибо что бы с вами ни делали в роддоме, и даже если там все будут делать не так, как вы бы хотели, но испортить живое существо за 5 дней невозможно. Но у вас потом впереди очень длинная жизнь, и возможности испортить этого ребенка множество. Ибо у нас любая бабушка, вырастившая 2 детей, каждый из которых не вылазил из соплей, тем не менее считает себя экспертом в вопросе материнства. И для вас она действительно эксперт, ваша мама. Потому что вы-то выросли, значит, она эксперт, она умеет выращивать. Но с точки зрения педиатра, многое из того, что вам будут рекомендовать ваши мамы, ваши соседи и ваши подруги, это не просто глупости, а абсолютные глупости. Поэтому читайте, интересуйтесь. Главное, интересуйтесь. И тогда вы получите ответы на все ваши вопросы. Ну, как говорят, что меньше знаешь, лучше спишь. Вот именно в процессе родов, когда женщина там ее напугают, она начитается, и потом каждые признаки, она, а вдруг вот пойдет не так. Может быть, лучше как-то поменьше знать о процессе родов? Ну, или не сильно много углубляться, там, читать акушерство, гинекологию, роды, все эти термины, как вы считаете? Слушай, рядом, когда женщины пытаются изучать специальную литературу, а еще и путешествуют по интернету, где количество экспертов выходит за рамки вседозволенности однозначно, то, естественно, ничего хорошего здесь в этом нет. Вот надо выбирать, с кем дружить, в конце концов. Понимаете? Вот когда у нас окружают люди оптимистически настроенные, которые не ищут проблемы в этой жизни сознательно, да, а радуются тому, что у них есть, когда, в конце концов, вот вы объединяетесь, и вас объединяет, вот как вот у нас сидят вот девочки, да, они же все улыбаются, им всем хорошо. Потому что здесь никто не ходит и не пугает вас страстями. Потому что все это на самом деле ерунда. Девчонки, все у вас будет хорошо, просто потому что вы все симпатичные, улыбающиеся, вы все в оптимизме. Я вам гарантирую, что у вас все будет замечательно. Только ищите, вот как только вы видите, что кто-то рядом пытается нагнетать обстановку, учитесь отвернуться и уйти. Это одна из главных наук жизни. Вовремя прервать общение с людьми, которые пытаются выплеснуть на вас свою негативную энергию. К сожалению, и вот тут я должен признать, что очень часто врачи пытаются себя защитить. Да, они прекрасно знают, что вам не надо нервничать. Но если вам чего-то не сказать, то потом вы же и скажете, а вот вы мне не сказали, теперь из-за вас. И так далее. Поэтому вы сразу, как только родите, в тот же момент услышите от неонатолога, от педиатра-специалиста по новорожденным, о всех недостатках вашего ребенка. Чтоб потом вы не сказали, вот родился нормальный, а вы его. Поэтому хорошо ли это? Наверное, плохо. И хорошо это будет тогда, когда мы прежде всего научимся не искать виновных, а знать ответы на вопросы элементарные о том, что такое хорошо и что такое плохо. И понимать, что не все однозначно. И что если нельзя поить детей, ну нельзя поить детей, если мама его кормит грудью в конце концов, но в палате 30 градусов и влажность 20%, то как вы без питья? То есть нет ничего однозначно плохого и однозначного хорошего. Вот приведу вам такой пример. Вот, например, у недоношенных детей чрезвычайно неустойчивая система терморегуляции. Они не могут поддерживать тепло. И для таких детей поддержание правильного температурного режима – это основа вообще их спасения, их выздоровления. И очень часто правило, однозначно важное и для недоношенных детей, переносится на всех детей сразу. И реально, он же маленький, он слабенький, а если он маленький и слабенький, то он обязательно или с голоду умрет, или замерзнет. Поэтому давайте его кормить 24 часа в сутки и поставим рядом с кроваткой два обогревателя в летнюю жару. И попробуйте найти роддом, в котором нет обогревателя. Вы такого роддома не найдете. А много вы видели роддомов с кондиционерами? Думайте, выбирайте, ходите с папами разговаривать. Просто в любом ресторане есть кондиционер. А много в роддоме кондиционеров, потому что папы наши не ходят по роддомам, они ходят по ресторанам. Сейчас очень многие рожают вместе с мужчинами. Вот вы как мужчина и как педиатр за или против совместных родов? Природа не приспособила самцов млекопитающих к оказанию помощи природам. То есть это уже человек как социальное существо в своей эволюции достиг того, что некоторые женщины и некоторые мужчины очень этого хотят. Поэтому это не должно рассматриваться как правило, как догма, как требование, как дань моды. Это потребность конкретного мальчика и конкретной девочки. Хотите? Дай вам Бог. Я лично не хочу. Лично я. Но это не делает меня противником. Да, или заступников тех, кто хочет. Хотите, дай вам Бог здоровья. Но я нервный, когда моей женщине плохо, мне еще хуже. Поэтому я не хочу, я лучше буду рядом, там за стеночкой. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня вопрос касательно витаминов в период беременности. Все-таки нужно принимать витамины или не нужно? Ну, по большому счету, лозунг Всемирной организации здравоохранения гласит: предпочесть разнообразное питание приему комплексных витаминов. Тем не менее, именно во время беременности дефицит какого-нибудь витамина или какого-нибудь микроэлемента может иметь совершенно непредсказуемые последствия. И поэтому именно на этапе беременности я бы не рисковал. Поэтому лично я считаю, что прием витаминов беременными женщинами, но контролируемый. Да, у нас же могут принимать по принципу, чем больше я съем витаминов, тем он здоровее будет. Любой витаминный комплекс – это не повод для самолечения. Это повод для того, чтобы поговорить с доктором, да, который, зная ваше состояние здоровья, посоветует вам конкретный препарат и тактику приема. Опять-таки, что вы должны понимать, что ребенок, по большому счету, развивающийся плод, найдет в вашем организме практически все, что ему надо. И поэтому вопрос на самом деле звучит так: а хватит ли лично вам того, что останется? И, может быть, витамины, которые принимает беременная мама, нужны не столько ребенку, сколько вашему мужу, чтобы вы еще много лет были белые и пушистые. Спасибо, доктор. На здоровье. У меня вопрос относительно обезболивающих средств. Говорят, что беременным девушкам нельзя делать никакое обезболивание вплоть до... Вы имеете в виду во время родов или принимать таблетки во время беременности? Нет, во время беременности. Вплоть до того, что у стоматолога нельзя применять наркоз, потому что он имеет необратимые свойства и что вплоть до уродства. Правда ли это? Нет, по поводу уродства уж точно неправда. У каждого обезболивающего средства есть свои показания и противопоказания. Есть препараты, которые допустимы при беременности. Естественно, в первые 3 месяца беременности, в принципе, любое лечение любыми лекарствами должно проводиться тогда, когда жизнь человека под угрозой. Это раз. Второе. Беременность – это ситуация, когда лечиться самостоятельно нельзя. Вот, пожалуйста, не принимайте таких решений. Ходить беременной с постоянно больным зубом, не спать по ночам от того, что у тебя пульсирующая боль, рисковать своим здоровьем, понятно, это тоже плохо. Но только другой вопрос в том, что, наверное, если уж у вас такая ситуация, что вам надо посетить стоматолога, то перед этим надо посетить акушера-гинеколога и согласовать с ним тактику обезболивания во время стоматологических манипуляций. Стоматолог эту ответственность на себя не возьмет. Хорошо? Итак, главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Боженька дал вам целых 9 месяцев. Целых 9 месяцев. Эти 9 месяцев даны не для того, чтобы вы ходили все себя несчастные, скулили и жаловались на жизнь. Они нужны для того, чтобы вы подумали о том, что впереди у вас много замечательных, светлых, радостных дней вместе с вашим ребенком. И эти 9 месяцев даны для того, чтобы вы задавали вопросы и искали на них ответы. Ищите людей, которые могут ответить на ваши вопросы. Интересуйтесь, читайте, поверьте, все будет хорошо. А мы встретимся через неделю.